Часть вторая. Прошло 19 лет. Давно по железным дорогам Европы дважды проехал седой хромающий старик, допущенный снова к себе на родину, Николай Тургенев. С оглядкой давали ему лошадей от Варшавы до Твери. Люди неопределенных профессий ласково заговаривали с ним, когда он завтракал на почтовых станциях. В паспорте Николая Тургенева значилось, что высочайшим повелением императора Александра II допущен ко въезду в империю российскую, но без права появления в обеих столицах. Это было уже давно. Пребывание в России было коротко и вспоминается, словно какой-то безотрадный сон. До чего чужая эта страна? До чего чужими стали все страны старику, вступившему в девятый десяток жизни? Была парижская осень. По бульварам крутились листья, по улицам поднималась пыль, серые облака, разорванные и туманистые, отражались в сене. Ее вода стального цвета подергивалась зыбкой рябью. Набережные были полны странной и непривычной для Парижа тишиной. Эту тишину прерывали изредка гулкие, ухающие выстрелы германских пушек. Париж был в осаде. Клара Тургенева с молодым сыном сидела на улице Риволи в комнате и заботливо посматривала на дверь. Сквозь створки она видела закутанного пледом человека у камина. Он был в полудремоте. Дверной молоток стукнул три раза. Клара Тургенева поспешно подошла к двери, открыла. Вошли двое. Один — высокий старик, голубоглазый, с лицом, обрамленным седой бородой, крепкий, сильный, как старый дуб. Другой худощавый, знакомый сосед по деревенскому дому, крестьянин Планшон из Вербуа. Оба поздоровались. Оба вошли в комнату. Планшон потирал руки, закоченевшие от холода, и говорил: «Плохие времена, плохие вести. Прусаки вчера заняли ваш дом, Вербуа, и бушевали страшно до поздней ночи». Клара Тургенева приложила палец к губам. «Планшон, не будите господина Тургенева», — сказала она. «Не говорите ему ничего». Затем, обращаясь быстрым движением к другому посетителю, сказала: «Раздевайтесь, дорогой господин Гюго. Муж скоро проснется. Он всю ночь не спал, делал вид, что работает, забыв волнение. Но мне кажется, что он волновался, забыв работу». Гюго сел молча. Планшон вышел из комнаты вместе с молодым Петром Тургеневым. «Я давно у вас не был», — сказал Гюго. «Но с тех пор, как я вернулся в Париж, после захвата пруссаками коронованного авантюриста, мне столько приходится проводить времени вне дома, что вы меня простите». «Помилуйте, господин Гюго», — ответила Тургенева. «Разве мы с мужем можем быть требовательны? Кто первый посетил русского изгнанника после возврата во Францию? Изгнанник Гюго? Кто первый теплыми словами напомнил Николаю об умершем Александре Тургеневе? Господин Гюго?» Старик у камина зашевелился. Проснувшись, он раскутал ноги и, опираясь на палку, вошел в комнату, увидел Гюго, и глаза его вспыхнули молодым огнем. «Говорите, говорите, все парижские новости, дорогой Гюго», — начал Николай Тургенев. «Извольте», — ответил Гюго. «Вчера наша старуха, простояв 2 часа в хвосте, купила 3 прекрасных фазанов. Они еще недавно каркали на монастырском заборе. Их сбили выстрелами бургундские мобили. Сегодня мы ели рагу из картофеля и по горсточке сушеного винограда». «Но Париж веселится. Республика вскружила всем головы. Разоблаченный Бонапарт в прусском плену. Пруссаки осаждают Париж. Гамбетта пал. Тьер ведет переговоры. И не нынче-завтра вспыхнут огнями баррикады. Единая Франция сейчас представила в Париже все оттенки своих национальностей. Взгляните, вот проходят бретонские мобили, у них длинные волосы, большие круглые шляпы, удивленные лица. Свежесть лесов, воздух диких холмов наполняет их легкие под проливным дождем осеннего Парижа. Эти французы не умеют говорить по-французски. Смотрите, как, получив квитанцию на занятие квартиры, группа бретонских мобилей идет по незнакомым мостовым и странным улицам, не похожим на село их родных, вечно шумящих лесов. Смотрите, течет проливной дождь, косой, безумный ливень, а они проходят с ружьями, опущенными дулом в землю, с таким видом, как будто на небе светит солнце. А вот, смотрите, берешонцы, шампанцы, пикардийцы, оверньяки. Какая пестрота этот Париж! Как не похожи друг на друга! Сравните бретонца, задумчивого, сосредоточенного, с неистощимым запасом девственной энергии, с бургундцем, леса и граниты, песчаные дюны и думы, навеянные постоянным видом морской беспредельности. Что это за люди? Что могут они сделать? Много хорошего и очень много разрушений, — ответил Николай Тургенев. Гюго его не слышал. Все трое — Николай Тургенев, Клара Тургенева и Виктор Гюго — смотрели в окна на проходящих под дождем людей. «А вот узнаете бургундцев? Смотрите, яркий румянец, веселое лицо, звонкая речь и гордая поступь, широкие жесты, открытый характер и безумное воображение. Неистощимо веселые люди. Крестьяне с поступью принцев и с горячим вином в сердце и крови. Вот идет Семюрский батальон. Стоит услышать его историю. Его оставили дома, в родных деревнях Бургундии. Они достали прошлогодние бочки, выбили донья под гром барабанов и ружейных затворов. Потом, напившись, пришли в Дижон на вокзал, вызвали начальника станции и потребовали поезд. «Никакого поезда нет», — ответил тот. «Прусаки отрезали все пути». «Тогда мы тебя расстреляем», — сказали бургундцы. И поезд появился. Пыхтящий локомотив с одним кочегаром покрыл дымом перрон. «Нет машиниста!» — с ужасом закричал начальник станции. «Тогда лезь сам на эту проклятую машину!» — закричали бургундцы. «Или мы пристрелим тебя, как перепела в винограднике!» И вот начальник станции сам повел последний поезд из Дижона. Эти бургундцы, опьяненные солнцем, вином и радостью, бушевали, как море. Они стреляли из окон в проходивших коров, в стада баранов. Они шумели, пили, пели, заставляли локомотив свистеть на каждом шагу. Красное вино их родины бурно клокотало в молодых жилах. Когда они с пением прикатили на северный вокзал, их песен не понимали парижане. Их странный нежный язык, совсем не похожий на татарскую речь бретонцев, был так же дик и непонятен парижанам, как и их бурная веселость в тоскливом, угнетенном Париже. Вот вам единство нации. Вот вам тот французский народ, который хотел обуздать железной уздой деспотизма и биржевых спекуляций, авантюрист, похитивший свободу Франции. Не пора ли всем нам понять, что нет единства наций, что каждая деревня дышит своим воздухом, и что истинная родина человека есть человечество? Священные идеи человечества попирает прусский сапог. Все, кто борется сейчас за Францию, борются за человеческую свободу. Я пришел это сказать вам, Тургенев, только потому, что вы, имея все возможности, не покинули Францию в трудную минуту. Вы старый борец за свободу. Приветствую вас. «Благодарю вас», — сказал слабеющим голосом Тургенев. «Меня интересует вопрос о том, что думает обо всех этих делах князь Бисмарк». Гюго нахмурился. Огромные брови, как крылья седой птицы, сдвинулись и загнулись, как стальная проволока. Голубые глаза мгновенно загорелись бешенством. «Вот оно», — подумал Тургенев. «Недаром Мариме говорил, что это бешеный человек». И, словно продолжая свою мысль, Тургенев без всякой осторожности спросил: «А что думает обо всем этом господин Проспер Мариме?» «Господин Проспер Мариме?» — закричал Гюго. «Да разве он жив? Я думаю, что он умер 20 лет тому назад. Я помню, в роковые дни измены Французской республики президента Бонапарта, когда я пробирался на конспиративную квартиру 10-го округа с воззваниями против узурпатора, мне встретился этот щелкопер Мериме, автор повести о цыганке Кармен и многих других столь же восхитительных героинях. Он сказал мне: «Я вас ищу». Я ответил: «Кажется, вы меня не найдете», и повернулся к нему спиной. Так вел я себя в отношении ко всем из шайки Бонапарта. Я слышал, что Мариме жив. Я получил от него письмо из Ниццы. Он уезжает в Канны. Он рассчитывает на то, что министр Тьер спасет династию во имя мальчика Луи. «Никаких Луи!» — закричал Гюго. «Этот мальчик Луи недавно подобрал прусскую пулю, упавшую на форпосте. С тех пор парижане прозвали его ребенок с пулей. Какое счастье, что он пулей вылетел из Парижа в Лондон со своей мамашей, распутной испанской танцовщицей!» Клара Тургенева рассмеялась. «Я думаю, Евгения Монтихо переживет нас с вами, господин Гюго. Она может прожить дольше, чем новая Французская республика». «Однако мне пора», — сказал Гюго. «Желаю вам здоровья, дорогой единомышленник». Живой, совершенно не старческой походкой, Гюго вышел из дому. А Николай Тургенев сел завтракать с планшоном и слушал его рассказы о том, что делали пруссаки в его кабинете в Вербуа.